Стоило лишь открыть глаза, как первое, что пришло в голову, мы переспали. Именно переспали. Не потрахались, как на даче или у меня в кабинете. Не занимались любовью, как иногда я представляла в безумных фантазиях, а переспали. Существенная разница для нескольких с виду одинаковых действий. Одна и та же механика, но ощущения и последствия не сравнить. При мысли о последствиях перед глазами полетели картинки вечера и ночи. Это точно было не со мной. Не я, опустошенная оргазмом, дремала в машине, пока Руслан вез нас домой. Не он, потерявший контроль, молча и жестко брал меня у стеночки в коридоре. Не мы, после долгой изматывающей близости, все еще соединенные, лежали на мокром полу душевой кабины и смахивали капли с лиц друг друга. Последнее, слишком интимное воспоминание заставило зажмуриться. Подушечки пальцев Руслана на моих скулах и губах приятная горячая наполненность. То, что ночью казалось естественным и простым, в свете солнечных лучей виделось под другим углом. За нежность стало стыдно. Черепашку вытащили из панциря и как без него жить не рассказали. Хотелось калачиком свернуться. Не здесь, где-нибудь у себя дома, в безопасности, подальше от Руслана и его серых глаз, которые пока что были закрыты, но вот-вот могли открыться. Нужно бежать. Тихо вывести пса, вызвать такси и по дороге написать СМС, подсказывал внутренний голос. Если бы где-то проводились соревнования по скоростному составлению планов побега, у меня наверняка был бы шанс отхватить кубок за первое место. Огромный такой кубок, размером с руку Серебрякова, лежавший у меня на талии, блокируя любые движения. «Пусти, пожалуйста», — спокойно и уверенно прошептала я. Любой другой мужчина на месте Руслана послушно повернулся бы на другой бок и продолжил спать. Не существовало в природе мужских особей, способных противостоять силе утреннего сна. На этой планете так точно. Однако в ответ на просьбу рука Серебрякова сместилась вниз и, больно ущипнув за бок, вернулась на прежнее место. Исполнительность в лучшем виде. Исключение из правил. Вот оно. От неловкости хотелось спрятать голову под подушку. Конечно, задохнуться в качестве альтернативы побегу мне не светило, но других укрытий не было. Просторная гостевая комната, 5 шагов до двери, и я, надежно зафиксированная возле мужского бока, попала так попала. Чувствуя, что еще немного, и от моих горячих щек начнет дымиться подушка, я постаралась взять себя в руки. «Доброе утро!» произнесла как можно более будничным тоном, получилось как у утреннего диктора на радио. Мило, бодро и без ненужных эмоций. Слушателям понравилось бы. Совсем как чашечку утреннего кофе. Только мой сегодняшний единственный слушатель вместо такого же ответа многозначительно хмыкнул. Не открыв глаз, не сдвинувшись с места, один короткий «Можно мне встать?» Поняв, что первая попытка начать диалог провалилась, я отбросила напускное равнодушие. «Пожалуйста». В этот раз Руслан хмыкать не стал. Вместо этого он повернул голову к стене, рука же осталась на своем месте. Фиаско. Полное и безоговорочное. Абонент вне зоны действия сети. Что бы ни задумал Серебряков, ему точно это удалось. Все стандартные варианты для начала разговора были использованы, а я по-прежнему оставалась рядом и не могла даже сдвинуться с места. «Не уверена, что смогу сегодня бегать». С трудом сдержавшись, чтобы не закрыть лицо руками, в конце концов я призналась. Ждать новой реакции пришлось долго. Не представляю, сколько секунд пролетело, но в ударах сердца целая вечность. Совсем? Руслан лениво повернулся в мою сторону. Не представляю, как объясню Русу, что пробежки не будет. Закусила губу. Может, скажешь ему правду? Спросонья мужской голос прозвучал хрипло, вызвав внутри у меня непривычную будоражащую реакцию. Дыхание перехватило. Он большой мальчик. «Поймет», — подсказал Руслан. «А мы сейчас...» Губы так пересохли, что пришлось облизнуть. «Точно о моей собаке говорим?» «Не знаю». Мужская ладонь спустилась к развилке моих ног и по-хозяйски накрыла лобок. «Но началось с того, что бегать сегодня ты не можешь». Мое сердце сжалось до боли. «А ты?» Стыд отпустил свои удела окончательно. «Я?» Я тоже задолбался уже с этими пробежками. Руслан резко крутанулся, подмяв меня под себя, и со вздохом прижал лоб к моему лбу. Сил догонять больше нет.